я уже не пошел к своему товарищу и целый день до вечера бродил в отдаленных пустых улицах города. А когда стемнело, то раз 30 прошел по своей улице, все выглядывая, что у нас делается в доме. Это был день праздничный, на святках. Я видел в окно, что у нас в доме небольшая вечеринка, и потому мне казалось еще более неудобным явиться, да и было совестно. Но голод взял свое. И я, видя, что некоторые посторонние разошлись, а свои собрались в одну горницу, потихоньку пробрался в темную половину. Конечно, меня приняли не совсем дружелюбно, но подробности уже не помню, да их не стоит и описывать. Брань и упреки всегда сводились к тому, что я вместо того, чтобы быть отцу помощником, только дармоедствовал на его хлебах. До Великого Поста я снова пробыл без дела, но постом задумал во что бы то ни стало опять отправиться в Петербург. Домашние меня не удерживали, но и не думали поощрять или помогать. Я продал за 5 рублей свою пару платья, выправил паспорт и простился с Угличем, имея в кармане около 3 рублей. До Твери я шел пешком. Что я видел во время этого путешествия, где ночевал и сколько денег пропутешествовал, не помню. Но на 5-й день я был в Твери. Денег у меня на железную дорогу не хватило, и я принужден был еще кое-что продать. В Петербург я приехал на вербной неделе. Зять и сестра меня приняли хорошо. Сестра даже была рада моему возвращению. И я на первое время остался у них».